10. Ближе к полуночи мы добрались по нужному адресу. Путь от госпиталя до Гросс-Орлош оказался не близким, особенно с учетом, что мы отправились пешком, решив не привлекать к себе внимания. Ведь машина студента могла запомниться нашим таинственным недругам. На улицах Руана было немноголюдно. Впрочем, главным вопросом оставалось, как незаметно проникнуть внутрь здания. Подобравшись ближе к башне, мы увидели подозрительной красоты старейшие часы континентальной Европы, представленные в форме золотого солнца с 24 лучами на фоне синего звездного неба. В их центре двигалась единственная стрелка, на самом конце которой была фигурка барашка. «Эти символы ничего вам не напоминают?» Дрогнувшим голосом сказала девушка, разглядывая с любопытством астрономические знаки на циферблате. И тут меня осенило. Все эти обозначения – солнце, луна и созвездия – я видел в дневниках, которые нашел Беккер в Вене. Эти часы показывают обычное время – дни недели, фазы луны, а также имеют лунный календарь, – подметил Дюпон. «Через 15 минут пробьет полночь. Нам нужно поторопиться». «У меня есть острая металлическая отмычка», – торопливо сообразил я, извлекая из кожаного портмоне залежавшееся небольшое изделие. «Всегда знал, что оно пригодится. Правда, не был уверен, что это сработает, ведь еще не доводилось ей пользоваться». Пройдя под сводом арки эпохи Возрождения, украшенной средневековым барельефом, мы обнаружили старую деревянную дверь, которая служила входом в колокольню. Фабрис стоял на чеку и следил за тем, чтобы нас никто не побеспокоил. По его команде я начал орудовать отмычкой в надежде безболезненно вскрыть замок. К моему удивлению, тот поддался на два счета. Видимо, сердцевина была уже сильно изношена. На первом этаже башни оказался музей. В нем мы не стали задерживаться и пошли вглубь помещения. Дойдя по темному узкому коридору до круглой винтовой лестницы, бесшумно поднялись наверх. В основной зал колокольни, где должен был находиться оригинальный механизм Гросс-Орлош. «Что там говорилось в шифровке отца?» уточнила растерянная девушка, изучая массивную конструкцию былых внутренностей часов. «Когда в полночь луна станет круглой, ты найдешь то, что ищешь», – будничным тоном промолвил юноша, выучив слова наизусть. «И какая во всем этом взаимосвязь?» – негодовала сердито дочь Беккера. «Здесь огромное количество шестеренок. Более того, ответы могут быть снаружи башни, а не внутри». Я подошел к ней и стал рядом, чувствуя себя, как на антикварной ярмарке, и ответил, что никогда не видел ничего подобного. «Стойте! Здесь что-то есть!» – шикнул Дюпон, указывая фонарем на ребро огромного колеса, напоминающего маховик. Подойдя ближе, я увидел начертанный неприметный маленький круг, который вполне можно было принять за полнолуние. Конечно, это ничего нам не давало, зато подтверждало догадки. «Почти 12!» – подгоняла нас девушка. Время истекало с катастрофической скоростью. Когда мы проходили мимо башни, я заметил, что вверху над циферблатом есть ниша с фазами Луны, о которых говорил ранее Питер, и озвучил свою теорию вслух. «Но как нам туда подобраться?» – уловил ход моих мыслей студент. «Здесь есть окно», – сказал я, обращая взгляд в нужном направлении. «По моим подсчетам, оно как раз расположено над часами. Думаю, смогу дотянуться». Однако, открыв створки, я быстро понял, что так просто не получится сделать то, что задумал. «Придется кому-то вылезти наружу», – предложил я, ища поддержки в Фабрисе. И тот согласился. Сперва он запрыгнул на каменный приступок, а затем ловко перебрался через бортик, придерживаясь одной рукой за шпиль над часами. Я, в свою очередь, подстраховывал его, ведь высота была приличной, а парень, оступившись, мог легко расшибиться. «Что ты видишь?» — спросил я у него. «Изображение растущей луны», — проинформировал нервно Дюпон. «Может, нужно дождаться 12?» И мы с замиранием сердца стали смотреть, когда стрелка двинется с места. Счет шел на секунды. Сама природа подыграла нам в тот момент. Словно по волшебству, небесное светило выглянуло из-за облаков, озаряя подсказку. Как только Гросс-Орлож гулко пробил полночь, так что от звона заложило уши, юноша вздрогнул. «Она крутится!» – завопил он, но вовремя осекся, поняв, что столь бурная эмоция не к месту. «Фигурка Луны вращается вокруг своей оси», — пояснил, прочистив горло. «Прощупай ее», — велел я. «Возможно, там есть что-то еще». Студент послушно дотронулся до лунного диска, нажав на нечто похожее на скрытую кнопку. Когда пластина поддалась и отъехала внутрь, из верхней панели циферблата появилась маленькая коробочка. Я наблюдал за всем этим процессом, выглядывая из окна, и не верил своим глазам в то, что происходит. «Что это?» – спросил Фабрис, передав мне находку. Открыв коробку, я обнаружил внутри небольшую деталь. «Думаю, это рычаг», – ответил я, покрутив затейливую резную вещицу в руках, пока Дюпон мне подсвечивал. «Вероятно, его место на старом часовом механизме». «Давайте посмотрим», – уверенной походкой Лисса направилась к аппарату. Мы так и сделали. Стали рассматривать заново всю конструкцию в поисках хоть чего-то похожего на отверстие. Сам я с трудом разбирался в технических особенностях подобных устройств, поэтому не слишком надеялся на успех. Где-то на задворках сознания даже зародилась мысль, что ничего путного у нас уже не получится. Но Фабрис с дерзким вызовом вмиг развеял мои опасения. «Нашел!» произнес он пересохшими губами, указывая на небольшую выемку возле крепежа одной из шестеренок. Я протянул Дюпону рычаг, и тот вернул его на родное место. Часть огромного механизма на долю секунды пришла в действие, разгоняя маховики. И вдруг в самом нижнем блоке внезапно что-то щелкнуло. Переведя взгляд туда, откуда раздался звук, мы заметили, что с краю основания выдвинут ящик. Парень с хирургической осторожностью вытянул на свет его содержимое. В недрах многовекового тайника оказался скрыт свиток. «Что там?» – спросила девушка неторопливо. «Похоже на манускрипт», – задумчиво ответил Фабрис, изучая новообретенный клад. «Поздравляю! Вы только что сделали историческое открытие». Мрачно улыбнулась дочь Бейкера. «Давайте изучим артефакт в отеле». «И правда, в любой момент нас могут засечь, поэтому пора убираться». Быстрым шагом проследовал к лестнице студент, спрятав находку в рюкзак. Про себя я отметил, что это не очень надежно, однако не видел других вариантов. Выбравшись из недр Гросс-Орлож, в тихий безлюдный переулок и убедившись в том, что за нами нет слежки, я больше не мог откладывать радостную новость и сразу же написал Питеру сообщение. В нем коротко отчитался, что мы справились с заданием и пообещал навестить друга утром. Однако внутреннее странное чувство тревоги не позволяло мне еще долго расслабиться. И, к слову, не зря. Проходя мимо сквера, неподалеку от нашей новой гостиницы, в глубине парка я приметил две знакомые фигуры в кожаных куртках. Незнакомцы стояли под размашистым дубом и откровенно дымили, перекидываясь фразами между собой. Они делали вид, будто нас не замечают. Хотя я отчетливо ощущал боковым взглядом негативную энергию, которую те излучали. Дюпон интуитивно прижал рюкзак к груди посильнее, и мы прибавили шаг. И все же на этом череда невезений не кончилось. Перейдя через дорогу к отелю, в нескольких метрах от меня пробежала черная кошка. Я недоверчиво махнул головой, понимая, как человек суеверный, что это плохая примета. Тем не менее, до номера мы добрались без приключений. Однако, только зайдя в комнату, я почувствовал себя в безопасности. Я сразу принял горячий душ, переоделся в удобную пижаму, позволил себе поддаться соблазну и отдохнуть. При этом сам того не заметил, как меня одолела усталость и провалился в глубокий, размеренный сон. Я проснулся рано утром и не сразу понял, где нахожусь. Видимо, от постоянных переездов и перенапряжения полностью сбился мой привычный режим. Наспех умылся, накинул повседневный костюм и вышел в гостиную. Там уже меня ждали Лиса с Фабрисом. Сидя друг напротив друга в креслах вокруг обеденного стола, они о чем-то живо спорили и не сразу заметили гостя. «Доброе утро!» – дал о себе знать я. Молодые люди тоже меня поприветствовали, и каждый из них погрузился в собственные размышления, уставившись в центр стола, где лежал манускрипт. «Наверное, здесь скрыта какая-то древняя тайна, которую нам не стоит разгадывать», – озвучила свои сомнения девушка. «Не будь такой трусихой», – развел гневно руками Дюпон. «Что сделано, то сделано. Украденного назад не вернешь». «Ну почему же?» – присел я рядом с ребятами. «В страхах Лисы и желании отступить вспять нет ничего зазорного. Тем не менее, это было бы глупо». С опаской взглянул на нее, понимая, что лезу на рожон. «Да, Фабрис, ты, видимо, еще плохо знаешь моего отца», – сказала та с явным недовольством и запрокинула наигранно голову. «Он чертов фанатик! И если за что-то берется, то обязательно доводит дело до конца». «Как раз таким я его себе и представлял», – пробормотал парень, пытаясь робко укрепить свою позицию. Я почувствовал подсознательно неминуемый скандал и посоветовал ребятам заказать завтрак, в то время как сам взялся за изучение свитка. Новый поворот в череде невероятных событий сильно беспокоил меня. Если прежде все было тесно связано воедино, то найденный артефакт никак не вязался с остальными. Манускрипт представлял собой старинный лист папирусной бумаги с рукописью на неизвестном мне языке. Замысловатые строки плавно перетекали одна в другую, соединяя буквы и знаки в слова. Ветхие края документа были явно испорчены, но не временем, а скорее огнем. Какую историю хранит в себе очередное секретное послание? Кто его автор? Я не знал, и разбираться в этом почти не было сил. Казалось, что все только осложнялось с каждым днем после моего прибытия во Францию. Но не успел я хорошенько поразмыслить об этом, как в дверь номера постучали, оповещая о том, что завтрак готов. После трапезы, которая прошла в непривычном молчании, я предложил ребятам отправиться к Беккеру. Мои спутники быстро согласились, отлично понимая, что без его помощи мы сами не сможем ничего больше предпринять. Вымотанные, но счастливые, мы засобирались в госпиталь, прихватив с собой ночную находку. Там, по традиции, нас встретили двое карабинеров. На этот раз они пропустили уже знакомых посетителей в палату без проблем. Питер, как обычно, читал утреннюю прессу, лежа в кровати и выглядел, в отличие от своих посетителей, отдохнувшим. Видимо, вся эта больничная жизнь пошла ему на пользу. Во взгляде товарища читался энтузиазм, и я уже предчувствовал шквал бурных эмоций. «Я весь внимание», – улыбнулся тот, как чеширский кот. «Что вы нашли?» – добавил он, едва сдерживая волнение. Студент протянул ему свиток и замер в ожидании, возложив большую надежду на педагога. Друг же повел себя как малыш, которому вручили конфетку, и начал скакать. «Папа, угомонись, швы разойдутся!» – попыталась приструнить его Лиса. Однако это было непросто. примерно как забрать игрушку у ребенка, который уже присвоил ее себе. «Превосходно!» – довольно произнес Беккер, бережно разворачивая документ, а затем поправил на переносице для удобства очки. «Каковы шансы перевести текст?» – спросил я, спустя минут пять, переминаясь с ноги на ногу, ничуть не сомневаясь в способностях товарища. «Ты узнаешь письменность?» «Это древнееврейский», – сообщил тот, размяв затекшую шею. «Первый язык в Древнем Израиле, которым активно пользовались евреи до второго века нашей эры». «То есть ты хочешь сказать, что этому манускрипту порядка 2000 лет?» Присел я в ближайшее кресло, чувствуя, что колени подкашиваются. «Я, конечно, могу ошибаться. Здесь нужно провести более подробное исследование. Меня куда больше интересует другое», — шумно выдохнул друг. «Каким непостижимым образом вы все же раздобыли эту рукопись?» «Было непросто», — не стал отрицать я. На протяжении следующего получаса я пересказал в малейших подробностях события минувшего вечера. Не забыл упомянуть и про кошку, мысли о которой терзали меня. Во взгляде Питера все это время читалось уважение и гордость, пока я не признался в своей слабости к суевериям. «Паскаль, дорогой, нельзя быть таким мнительным», – высказался осуждающий тот. «Мой тебе бесплатный совет. Оставь в прошлом все предрассудки. Послушай, наконец, меня и сделай это ради своего блага». «Не то чтобы я верил в такую ерунду», — пытался я оправдаться. «Ты сам знаешь, что мне доводилось сталкиваться с подобным». «Так, а что там со свитком?» — решил перевести тему в нужное русло. «Ты сможешь его расшифровать?» «Ах, да, не успел вам сказать», — очнулся пациент, щелкнув себя по лбу. «Я не силен в древнееврейском. Однако есть у меня один знакомый в Париже. Думаю, он сможет помочь». «Ему можно доверять?» – спросил деловито Фабрис. «Я знаю Николаса много лет, пока тот ни разу не подводил. Неплохо бы для начала сделать радиоуглеродный анализ папируса, чтобы узнать точно, к какому периоду он относится». «Николас Моро?» – подскочил с места Дюпон. «Да, что?» – переспросил в недоумении Беккер. «Я у него проходил практику. Он работает в лаборатории археологических технологий. К нему действительно стоит обратиться?» «Точно, я и забыл», – сообразил Питер. «Николас еще жаловался, что у них в организации требуется популярностью современная передовая аппаратура, которую то и дело портят студенты». «Вы шутите?» «Я ничего не ломал», — хмыкнул парень. «С нашего потока вообще никого не подпускали к серьезному оборудованию». «Не бери на свой счет», — успокоил тот юношу. «Ты большой молодец и очень помог. Я всегда в тебя верил». «Ну что ж», — посмотрел глубокомысленно я на свиток, который до сих пор находился у товарища в руках. «Тогда нужно поскорее возвращаться в Париж». «Можно с вами? Так хочется домой!» – жалобно простонал Беккер, смешно гримасничая, как мальчишка. «Ты что, хочешь сбежать?» – возмутилась его родственница, метнув в отца предостерегающий взгляд. «Сомневаюсь, что тебе будет большой толк в этом деле». «С врачом я все улажу. Мне уже лучше!» – попытался встать Питер, но, корчась от боли, рухнул обратно. «Вот же упрямец! Получил по заслугам? Ради этого клочка бумаги ты готов умереть?» Спылила девушка, отняв в сердцах манускрипт, а затем взбила заботливо папе подушку. «Полегче, старик», — попросил я, придерживая того за плечо. «Мы и без тебя вполне справимся. Главное, обойтись малой кровью, правда, Фабрис?» Перевел взгляд на юношу. «Да, да, конечно. Я сейчас позвоню Николасу, договорюсь с ним о встрече», – отрапортовал Дюпон и поспешил в коридор. «Вот и отлично. А ты, Лиса, лучше останься с отцом», – обратился я к девушке. «Нам все равно пока не понадобится твоя помощь». «Без проблем. Нам вместе точно не будет скучно!» Ответила она уверенным кивком, прекрасно и сама понимая, что за любопытным больным нужен качественный присмотр. «Паскаль, ты можешь остановиться в моей столичной квартире?» Повернулся Бейкер ко мне. «Как раз навестишь Сюзетту. Уверена, она места себе не находит. Да, и ей будет очень приятно о ком-то заботиться какое-то время». «Не хотелось бы ее смущать, но если ты просишь...» «Я требую», — настоял тот. «Вот только не говори ей всей правды. Она уверена, что у меня обострился гастрит». «Хорошо». Знак признательности, и я пожал ему руку. «Однако не обещаю быть твоей служанке хорошим собеседником». «Да уж, она кого хочешь заболтает», — усмехнулся Питер. «Передавай ей привет и купи от меня небольшой букетик фиалок. Сюзетте будет приятно. Она очень любит живые цветы». «Все женщины их любят», — закатила глаза Лиса. «А я ребусы и загадки», — подмигнул друг своей дочке. «Не в этот раз», — пресекла она одним взглядом его очередную попытку подняться с постели. Я почувствовал себя третьим лишним и решил отлучиться. Вышел в коридор и нашел Дюпона неподалеку от лифта. Он прогуливался взад и вперед и что-то бубнил себе тихо под нос. Я с полминуты поколебался, но все же подошел к нему и остановился, продолжав наблюдать за ним со стороны. Парень увлеченно переписывался с кем-то в мобильнике. Пришлось громко прокашляться, чтобы привлечь его внимание к себе. «А, это вы?» Подскочив от неожиданности, студент выдохнул с облегчением. «Прости, не хотел тебя напугать». «Я говорил с Николасом», — почесал затылок озадаченно парень. «Мы можем выехать уже вечером, и он сможет принять нас завтра утром». «Отлично. Только поедем в Париж вдвоем». «Это хорошая мысль. Тогда пора спешить». Вернувшись в палату, мы застали семейную идиллию. Бекеры лежали в обнимку и заливисто смеялись, смотря по телевизору какое-то низкоинтеллектуальное развлекательное шоу. «А мы думали, что вы уже на выезде из Руана», — переключая каналы, подтрунивала девушка. «Вижу, вы нас не очень-то жалуете. Уже списали со счетов?» — подыграл я. «Ты о чем?» — хихикнула та. «Нам пора собираться», — оповестил их Фабрис. «Уже?» – удивился Питер, взглянув на часы. «Николас ждет нас к утру, а еще нужно заехать в отель за вещами». «Я выйду с вами», – напросилась дочь Бейкера. «Куплю что-то поесть, а то эта больничная стряпня не внушает мне доверия». «И зря, я бы поспорил», – заявил пациент. «Зато никто однозначно теперь не посягнет на твое обожаемое желе». Подметил я выгоду. «А что? Оно действительно вкусное, особенно малиновое», — зевнул тот. «Что-то я размяк. Ночью плохо спалось. Все ждал, когда вы придете». «Тогда отдыхай, а я пока схожу в бистро и принесу тебе нечто особенное», — заинтриговала Лиса больного. «Я видела там рогалики и горячий шоколад». «У нас с тобой ментальная связь. Ты прямо читаешь мои мысли!» Послал Питер ей воздушный поцелуй. «Как только доберетесь до Парижа, сразу позвоните!» Обратился товарищ уже к нам, когда мы засобирались на выход. Проведя девушку до ближайшего общепита, я и Дюпон взяли себе каждый по кофе и закуски в придачу. «Я буду переживать», передавая свиток уже на улице возле машины, сказала мне на ухо Лиса. «Думаю, нам всем рано расслабляться, пока наши недоброжелатели на свободе». Согласно кивнул я. «Мы с отцом будем вас ждать. И, в частности, хороших новостей», сказала с некой долей грусти она и потупилась на свои лакированные туфли. «Все будет хорошо», пообещал я, садясь в Volkswagen. Студент помахал девушке на прощание, и мы поехали в сторону гостиницы. В отеле взяли только самое необходимое и условились весь путь до столицы не спускать глаз с манускрипта. Я не знал, насколько долго мы там застрянем, однако понимал, что оставлять Лису и Питера одних было крайне опасно, несмотря на представленную к ним охрану. Сидя на пассажирском сиденье, я рассеянно смотрел по сторонам, наблюдая за тем, как мимо проносятся другие авто. Покидая шумные улицы Руана, пытался собраться с мыслями, надеялся провести остаток дня в долгожданном спокойствии. Постоянный нервоз и недосып заметно сказывались на моем самочувствии. Я почти задремал, как из груди Дюпона вырвался стон. Его малышка начала сигналить о том, что ее пора подзаправить. Недовольный водитель свернул к ближайшей парковке и притормозил. Он нехотя выбрался из салона и достал из багажника запасную канистру. Я же решил подышать свежим воздухом в то время, как студент закурил. «Что если нашей находке не одна сотня лет?» Бросил он беглый взгляд на рюкзак с рукописью, лямку которого я все это время нервно сжимал. «Не знаю, Фабрис», — честно признался я, пожимая плечами. «Могу сказать определенно одно. На наших плечах большая ответственность. Я сейчас не о поисках сокровищ. Все это может привести нас в лучшем случае в тупик, а в худшем – к табу конспирологии». «Вы имеете в виду теорию заговора масонов?» «Нет, не совсем. Я не верю в этот культ промывания мозгов. Для меня он не более чем бессмысленная риторика». Не сумел сдержаться я сухого смешка. «А как же все эти люди, которые нас преследуют? Тот фанатик, что стрелял в доктора Беккера, в них вы тоже не верите?» «Это лишь факты. Но и в них есть толика противоречий. Я не действую из вероятности, я руководствуюсь доказательствами. И с большим почтением отношусь к ритуалам и традициям. Однако все уловки иллюминатов смехотворные. Тем не менее, нельзя отрицать того, что эти ненормальные легко могут нас убить. Да, бесспорно. Но они не вправе распоряжаться нашими жизнями. Не хотелось бы встретиться с ними еще раз, пока я не видел за нами хвоста. Люди часто не замечают того, что находится у них под носом. Потушив окурок ногой, студент уселся за руль, давая понять, что закончил разговор. «Лучше будем решать проблемы по мере их поступления», – предложил я, усаживаясь на прежнее место, и продолжил дремать.